Помните один из принципов мошенника по имени Энди Такер из воровских рассказов о Генри? Он говаривал: «Сам я принципиально никогда не брал у своего ближнего ни одного доллара, не дав ему чего-нибудь взамен, будь то медальон из фальшивого золота, или семена садовых цветов, или мазь от прострела, или биржевые бумаги, или порошок от блох. Когда я беру деньги, я люблю оставлять в руках моего покупателя какой-нибудь осязательный предмет, чтобы он любовался им и не слишком следил, в какую сторону я смываюсь». Этим должно быть обусловлено ваше повышенное внимание к аксессуарам, ибо тот же Такер как-то неосторожно нам подсказал: «Я, пожалуй, захвачу с собой квитанции об уплате подоходного налога и рецепт для приготовления клеверного меда из творога и яблочной кожуры, и бланки заказов на носилке Макгорни, который потом оказывается косилкой Маккормика, и маленький карманный слиток золота, и жемчужное ожерелье, найденное мною в вагоне, и закон имени. Знание полного и истинного имени объекта или процесса дает контроль над ним. Это работает, поскольку имя – это дефиниция, так же как контактная связь и ассоциация. Если вы называете что-либо тем же именем снова и снова, то это имя становится ассоциированным с объектом. Это работает также и потому, что знание полного и истинного имени чего или кого-либо означает, что вы получили полное понимание его природы. Они уже слышали это слово в одной почтенной семье из Чикаго. И там о первоче были даны прекрасные референции. В устах разомлевших туристов грубое слово «первач» звучало нежно и заманчиво. Вы ведь помните эту охоту американцев за рецептом самогона из золотого теленка? Это очень важно. Имя человека. Ваше. Его. Обращаю ваше внимание на то, что знание всех имен партнера помогает даже тогда, когда вы ни разу не используете ни одно из имен. Закон слов силы. Существуют некие слова, что способны изменять внутреннюю или внешнюю реальность того, кто их произносит, и их сила может заключаться как в их звучании, так и в их значении. Многие из этих слов – это имена, чье значение потеряно или забыто. Многие магические манипуляции требуют написания таких слов на образе или объекте и или произнесения во время их построения и или использования. Может быть, хоть в этой группе есть знаток старых книг? Однажды в одной из серий советской фантастики мне попалась замечательная книга, маленькая, в мягкой обложке, но не помню я автора. Кого не расспрашивал, пересказывая содержание очаровавшего меня рассказа, никто не слышал. Жили два друга. Одним из них, писателем, овладела идея изыскания и использования особых слов, которые оказывают воздействие на самые глубины сознания. Чтобы проще объяснить, вот написано: «Лимон, кислый лимон, да оскоменный кислый и сочный лимон», и у вас уже могла появиться эта самая оскомина. Этот писатель-изыскатель считал, что нужные ему слова должны быть в заклинаниях колдунов, в древних текстах, в молитвах. Он писал, экспериментировал. Когда его приятель однажды попросил дать почитать пробы, он ответил ему: «Нет, лучше не надо. Еще не все получается, но уже, кажется, действует». А однажды писатель-изыскатель исчез. Друг спохватился и зашел к нему домой. И посреди комнаты увидел пишущую машинку, из которой торчал початый лист. Рассказ заканчивался примерно так. Там было что-то о севере, о белом безмолвии, о собачьих упряжках. «Я бросил свой завод. Я уезжаю на север». Да, это сюжет гипербола. Но, если честно, то я когда-то поступил на геофак и затем уехал на север после книг Олега Куваева и рассказов отцовских гостей «Прожженных бродяг». Вы должны говорить так, чтобы собеседник мог после разговора с вами отправиться на покорение Джомолунгмы за грибами в пущу Водицу или в соседний кабинет, чтобы убедить своего шефа в целесообразности сотрудничества с вами. Как этого добиться? Ищите особые слова, воздействующие на интересующую вас персону. Слова-ключи. Закон персонификации. Любой феномен может считаться живым и иметь личность. Это означает различие между быть и существовать. Что угодно может быть персоной. Многие маги, специализирующиеся на погоде, персонифицируют ветры и облака, например, и этим фокусируют свою магическую энергию. Персонифицируйте ваш товар, очеловечивайте и связывайте с живыми образами и существами выгоды, получаемые покупателем. Вы получите удовольствие, с которым схож лишь галоп и ощущение жара, исходящего от коня. Иногда это не похоже на бред. Закон обращения. Можно установить внутреннюю связь между процессами внутри и снаружи себя, вызвав внутренний процесс во время установления связи. Вы хозяин себя. Делайте свое настроение. Вводите себя в продуктивный и дерзкий кураж.